Она сегодня такая красивая, и радостная искренняя улыбка, которая сияет на ее лице, делала ее еще прекраснее. Это же, хотел было в очередной раз запеть Али-Баба, но был перебит. Это же Мэдисон, во весь голос воскликнул Шеркан. Стоявший рядом Масрур как обычно молчал, но брови его были нахмурены, говоря о том, что такого поворота сюжета Фанелис не ожидал, и не сказать, что он его обрадовал. Собственно, как и остальных генералов, Синдбад неосознанно поднялся со своего места, во все глаза уставившись на изображение, которое видел. Это она, без сомнений, ее лицо, ее глаза. Да, она выглядит чуть иначе, красиво, царственно, но это точно она, он не спутает ее ни с кем. Заметив, как на него перевели взгляды РНКН, Му Алексей и Юнан, Синдбад как ни в чем не бывало сел на свое место. Надо держать себя в руках, устраивать шоу он ни перед кем не собирается. Отведя взгляд от на секунду сорвавшегося с места короля Синдории, РНКН вновь перевел взгляд на проекцию. Это та самая женщина, которую он видел в битве с медиумом. Она подлетела к ним, говорила с Салуджей. Он помнит ее. И если рассказ Аладдина не удовлетворит сегодня его любопытство, то КН уже знает, где искать нужные ему ответы. Му Алексей тоже вспомнил эту женщину. Вживую они виделись всего один раз, можно сказать мимолетно. Мужчина даже не вспомнил бы никогда ту встречу, если бы не то, что увидел сейчас. Их познакомила Али-Баба после битвы с медиумом, просто представил друг другу. Они поздоровались и все, не больше. Кто бы мог подумать. «Да, это Ди», — подтвердил Аладдин, словно сам знал все это давным-давно. Переведя мрачный взгляд на юного маги, Синдбад через силу мирился с осознанием, что Аладдин действительно знал все это. Он знал, возможно, даже больше, чем сама волшебница. Правда, тогда, продолжал синеволосый мальчик, ее звали Интисар. Интисар, неслышно шепнул король, скорее самому себе. Так это правда. Все, что она говорила, а он принимал за безобидный бред, было правдой. До последнего слова, руки мужчины сами собой сжались в кулаки. Как он мог проглядеть подобное? Не поверить, все ведь было слишком очевидно. Мэдисон с самого начала была другой, не такой, как остальные люди. И она с самого начала прямым текстом говорила, что она из другого мира. В прямом смысле из другого. А он-то думал, что это метафора человека со слегка буйной фантазией, что она говорила о своем богатом внутреннем мире. Почему он даже разбираться не стал, а просто поверил Аладдину, что она не в себе. И вообще, как он мог позволить настолько вскружить себе голову, что даже не задумался о ситуации в целом? Аладдин, но как тогда, снова взял слово Али-Баба. Нет, постой, почему иди там? Что она делала в Аль-Матаране, да еще рядом с королем Соломоном? Сколько же иди лет? Ошарашенно шепнул под конец принц, с трудом осознавая свалившуюся на голову правду. Ну, замялся мальчик, чуть больше тысячи, я полагаю. Сколько? Хором взвыли несколько человек, включая Али-Бабу и Шеркана. Аладдин, что все это значит? Не выдержал Джафар. Этот человек редко терял над собой контроль, но это сознание, что рядом с ними бок о бок несколько месяцев жила волшебница времен короля Соломона, любой бы не смог сохранить спокойствие. Пожалуйста, подождите немного, спокойно пояснял Аладдин, я расскажу все по порядку, наберитесь терпения. Нет, будь добр объяснить сейчас, вмешался Шеркан. И он бы еще много чего сказал, находясь под властью эмоций, но тяжелая рука дракона, опустившаяся на плечо, слегка присмирила младшего принца Лиахапта. Юный маги обреченно выдохнул, понимая, что некоторым людям в силу темпераментности тяжело держать себя в руках. А кто тот красноволосый парень рядом с ней? Невинно поинтересовался Али-Баба. Он и есть король Соломон, я его не так представлял, но он все равно выглядит очень круто. Но если это он, то почему Эди обнимается с ним? Возможно ли? Неужели она была его женой и королевой Аль-Матарана? Все как по сигналу перевели взгляд в сторону окна. Господин Али-Баба, послышался тихий голос Марджаны, которая ненавязчиво пыталась усмирить мозговой штурм юноши. Его откровенно бросало из крайности в крайность. Нет, Али-Баба, это не король Соломон, устало выдохнул юный маги, мысленно поражаясь тому, с какой скоростью сменяются теории в блондинистой голове выбранного им кандидата в короли. Она стояла с мужчиной, облаченным в красно-оранжевые одежды, и вдвоем они смотрелись действительно невероятно. Не знаю, га, кто они и кем приходится друг другу, подумал бы, что это они, король и королева, ради которых устраивалось сегодняшнее торжество. Когда красноволосый волшебник развел ее руки в стороны, чтобы полюбоваться волшебницей, а после, с радостной улыбкой заключил в объятия. Со временем к ним подошли еще двое, не менее царственных человека. Первый рыжий с бородой выглядел старше остальных, а второй запоминался своей зеленой шевелюрой. «Видите этих четверых?» – задал риторический вопрос Аладдин, собираясь в двух словах утолить любопытство некоторых персон, а потом вернуться к нормальному повествованию. Во времена Эль-Матарана они были известны как четыре короля-воины. «Короли», – удивленно повторил Муалекси. «Войны», – завершил фразу Ренкаен, переведя цепкий взгляд на Аладдина. Они были одними из самых могущественных волшебников Эль-Матарана и стояли практически на одном уровне с тремя маги короля как по силе, так и по положению. Но при этом они не находились в подчинении у короля Соломона, и зачастую действовали самостоятельно, исходя из собственных соображений. «Ну, это если коротко», — стушевался под конец мальчик, украдкой наблюдая за отвисшими челюстями некоторых индивидов. «Аладдин, это не смешно», — нервно улыбнулся Али-Баба. «Не надо больше так шутить. Я абсолютно серьезен», — спокойно отозвался маленький маги. «Конкретно она», — указал он на Интисар, — «была непревзойденным мастером пространственно-временной магии, создателем многих магических артефактов, а также одной из тех, кто, можно сказать, создал джиннов. Королева войны, козырь Соломона, некоронованный маги, вот кем была волшебница Интисар из Эль-Матарана», — гордо закончил Аладдин. «Они хотели знать все прямо сейчас, пожалуйста. А теперь прошу, выслушайте меня, не перебивая, иначе мы так до завтрашнего утра не закончим». Дождавшись тишины, Аладдин продолжил свое затянувшееся вступление, следующим же событием показывая крах Эль-Матарана. «Сияющее королевство было уничтожено очень быстро и без следа. Вся жизнь была уничтожена», — рассказывал мальчик, показывая картины прошлого, каждая из которых была ужаснее предыдущей. «Вот почему я хочу, чтобы вы все знали о том, что случилось. Если расскажу вам, я уверен, мы не допустим тех же ошибок. Короли и их подданные, прошу, выслушайте меня». С этого и началась та часть истории, ради которой трое маги собрали всех здесь. Но король Синдбад не мог полностью сосредоточиться на том, что показывали. Сидя в своем кресле и, прижимая сжатую в кулак руку к губам, он думал о том, что узнал сейчас. Он просто не мог поверить. «Да, я знакома с Уга, но это не мешает мне быть нищей и бездомной. Кстати, у вас одежды случайно не найдется?» Была непревзойденным мастером пространственно-временной магии, создателем многих магических артефактов, одной из тех, кто, можно сказать, создал джиннов. «Не собираюсь я есть этого бедолагу. Его и так убили за то, что он вылез из воды не в том месте, не в то время, но сожрать его за это более ужасной участи и представить нельзя. Королева войны, какое спасибо, женишься на мне, козырь Соломона. Так значит, твое слабое место, возраст, учту на будущее. Некоронованные маги, Синдбад, не дразни меня, ты даже представить себе не можешь, на что способны 60 килограмм разъяренной женской плоти. Это неправда, такого не может быть. Она же беспечна как дитя, капризная, вечно шутит и хохочет, а время от времени бывает на редкость пугливой. Как она может быть? Я люблю тебя, люблю, как никого другого, люблю больше всего». Король Синдории широко распахнул глаза, когда один единственный, самый главный вопрос все-таки сформировался в его голове. Почему она исчезла 2 месяца назад? И ответ на этот вопрос интересует не столько влюбленного мужчину, сколько короля страны, за безопасность которой он отвечает. «Синдбад», — послышался тихий низкий голос Хинохоха, стоявшего за спиной своего короля. «Все в порядке», — отрезал Синдбад, даже не дослушав своего друга. «Не сейчас, все подождет, сначала ответы». Мужчина не отрицает, его чувства сейчас отнюдь неспокойны, здесь имеет место быть и злость с раздражением, только обида и львиная доля беспокойства, вот только разум его тоже спокойствия не ощущает. Синдбад сам не хотел этого признавать, но ничего не мог поделать с тем, что в мыслях на Мэдисон медленно, но верно надевается ярлык «угроза». Хотя, нет, это же бред, да какая от нее угроза? Телепортация и парочка молний – это все, конечно, весело, но вспоминая то безобидное создание, которое спит до полудня, которое уже после 3 пробежек от его кабинета до кабинета Джафара начинает задыхаться, и которая по собственной глупости чуть не отравилась дурацкими ягодами, как-то сложно верится в то, что она может представлять реальную опасность. А как волшебник она, При всем уважении, такому гению, как ему Рейхов, подметки не годится. Так что то, о чем тут болтает Аладдин, слабо вяжется с реальностью. Прозвища у нее громкие, да только за ее красивые глаза Синдбад и не такое сказал бы. Ему не жалко, другим наверняка тоже было не жалко. Заметив напряженный вид короля Синдбада, Аладдин решил внести некоторые изменения в свой рассказ. Королю Синдории стоит это знать, да и не только ему, наверное. Поэтому синеволосый маги начнет историю не с того дня, когда освободили Шибу, а с того момента, как к сопротивлению присоединилась Интисар. «В чем дело, Аладдин?» – спросил Тит, заметив, что изображение в проекции сначала застыло, а потом будто перескочило на совершенно другой момент. «Я хотел бы начать с другого момента, чуть раньше. Тебя не учили, что чужие секреты раскрывать нельзя?» Послышался сверху насмешливый женский голос. Делегация Империка сразу узнала этот голос, их императрица. Когда все подняли взгляд вверх, смотря на парящую в воздухе женщину, держащую в руках золотой посох, то забыли о том, что в одиночку сюда вряд ли бы кто-то заявился. В Аладдина будто что-то врезалось, с грохотом пробивая насквозь борг маленького мага и заставляя его инстинктивно отшатнуться, напрочь забывая о развеявшейся магии, с помощью которой он собирался показать всем правду. На том месте, где он стоял, теперь была. «Иди, тихонько», еле слышно прошептал мальчик, смотря на стоящую на одном колене девушку, которая держала свой посох, наполовину воткнутый в землю в том месте, где до этого находился сам Аладдин. Еще бы немного, и она его. Все будто по сигналу приготовились к бою. Кто-то достал меч, кто-то лук со стрелами. Маги приготовили свои посохи для защиты или атаки, потом разберутся, а те, кто сидел, моментально поднялись со своих мест, рукой останавливая своих ассимилировавшихся подчиненных, не давая им сразу броситься в бой. Время будто застыло для всех, кроме одного человека. Гёкуин, пользуясь всеобщей заминкой, спокойно спускалась на землю, вставая рядом с поднявшейся на ноги брюнеткой. «Иди», – прошептала Алибаба, первым приходя в чувство. «Какого черта ты творишь?» – закричал блондин, понимая, что она только что чуть не убила Аладдина. «Не стоит так кричать», – мягко произнесла Гёкуин, прикрыв глаза отрезавшего слух крика мальчишки. «Она бы ему не навредила. Кто вы?» – вышел вперед Му Алексий, обращаясь исключительно к Гёкуин. «Зачем пришли сюда?» «Это Рен Гёкуин», – ответил за нее Джафар, императрица Империко. «Не так ли?» Спросил советник, обращаясь к делегации из этой злополучной империи, на что Рен Каэн лишь хмыкнул, не считая нужным отвечать на вопрос генерала Синдории. Вместо этого он обратился к любимой мачехе. «Как это понимать, что вы здесь делаете?» «Каэн, дорогой», — улыбнулась императрица, но взгляд женщины отражал совершенно иное, нежели лицо. «Я устала ждать, когда от тебя, твоих братьев и сестер, и даже от всей империи будет хоть какая-то польза». Поэтому решила не тешить себя надеждами на успешное будущее, а взять все в свои руки. «Тем более, у меня с недавних пор появился кое-кто», – промурлыкала женщина, обхватывая рукой щеки Интисар, тем самым заставляя ту, под давлением чужих пальцев, сложить губы как рыбка, кто ценнее вас всех вместе взятых, даже с металлическими сосудами. «В каком? Хватит!» – резко перебила женщина, прекращая улыбаться и отпуская Интисар, которая так и стояла не шелохнувшись. «Я пришла сюда не для того, чтобы поболтать. По крайней мере, не с вами», — обвела она всех присутствующих взглядом, после чего остановилась на Аладдине и вновь улыбнулась. Правда, в этот раз улыбка была на редкость пугающей. «Ну что, Аладдин, ты, наверное, как и я, уже устал ждать неизбежной встречи. Может, решим все между нами сегодня, как два маги из Эльматарана?» «Маги?» – удивился Ренкомый. Их мачеха только что назвала себя магией из Эльматарана. Он, конечно, был в курсе насчет Альсармин, но, а ведь правда, Аладдин так и сказал. «Альматаран – это место, где я, джинны и Альсармин появились на свет. Аладдин!» – воскликнула Алибаба, появляясь вместе с Марджаной перед мальчиком и закрывая его собой. «Защищайте Аладдина!» – вторил Му Алексий, давая команду своему отряду фаналисов. «Если из всех присутствующих нацелились лишь на одного мальчика, значит, он представляет для врага особый интерес. Этого уже достаточно, чтобы не отдавать ему желаемое. Всем к оружию!» – дал свою команду дракон, первым осознав, что Синдбад сейчас не может взять на себя командование. Либо все еще не может отойти от шока, либо просто рука не поднимается, генерал не знает, Но времени терять все равно нельзя. Рен Каэн молчал. С одной стороны, защитить Аладдина означает получить ответы на все интересующие вопросы, с другой, защита мальчика равноценна объявлению войны Гёкуин, а значит и всему Альсармин. Как это скажется на империи и ее жителях, неизвестно. Может ли Каэн рискнуть сейчас всем, ведь он все прекрасно понимал, но ничего поделать не мог все эти годы, потому что просто не имеет достаточно сил, чтобы противостоять этой женщине. «Мой брат и король», — послышался тихий голос Камыя за плечом, — «как мы поступим?» Причем под «мы» подразумевались все, кто прибыл с Каэном на этот остров, а не только младший брат. Его люди ждут приказ, отдавать который уже нет нужды. «Интисар», — довольным голосом бросила в ответ императрица, давая команду волшебнице. «Прямо как собаке». Брюнетка подняла перед собой раскрытую ладонь и резко сжала ее в кулак. За спинами женщин буквально из ниоткуда появились все металлические сосуды, собранные до начала переговоров, и застыли в воздухе, заставляя и всех своих владельцев ответно застыть. Даже меч Му Алексия, который тот не сдавал, так как не являлся официально приглашенным лицом, был среди захваченных сосудов. Можно сказать, был выдернут магией прямо вместе с ножнами. Понимание того, что это значит, приходило к мужчинам на удивление быстро. «Вы хоть осознаете, что делаете?» Тихим, угрожающим голосом заговорил Джафар. «Похитив металлические сосуды, вы ополчите все страны против своей империи». Мэдисон обратился мужчина к знакомой, которую, оказывается, недостаточно хорошо знал. «Ты понимаешь, что развязываешь сейчас войну? По мне заметно, что империя меня волнует», — насмешливо протянула Гёкуин. «Иди», — раздался растерянный голос младшего отпрыска семьи Салуджа. «Почему? Зачем ты это делаешь?» Но девушка молчала, не повернулась в его сторону, не посмотрела, даже не моргнула, зато вытянула в сторону руку, на которой прямо поверх черных перчаток на одном из пальцев красовалось небольшое золотое кольцо с круглым драгоценным камнем, в которой под изумленные взгляды окружающих затянуло все металлические сосуды. «Мэдисон, почему?» Уже повысив голос, повторил принц Балбадда. «Потому что я ей приказала», — холодно бросила императрица. «И если не прекратишь орать, прикажу ей вырвать твои голосовые связки. Поверь, она это сделает, даже магия не потребуется. А теперь отойди в сторону». «Аладдин», — ласково позвала женщина, — «ну же, не бойся, выходи ко мне. Ты ведь не хочешь, чтобы твои друзья пострадали?» Синеволосый мальчик напрягся. Толку врать, ему страшно. Но если он не выйдет, то всех убьют по его вине. Чтобы добраться до него, императрица пойдет по головам. Это женщина. О, он узнал ее моментально, но не по внешности, а с помощью рух. Убийца друзей, погибель Альматарана, маги-предатель, лидер Альсармин, Арба. Она пришла сюда за ним, и Интисар ей помогает. Подчиняется, слушается. Нет, здесь что-то не так, волшебница Интисар никому никогда не подчиняется, и уж тем более не держит морду кирпичом. «Аладдин», — строго произнес Юнан, заметив, что мальчик решил выйти вперед. «Все в порядке», — братик Юнан, в своей привычной манере улыбнулся маги, стараясь не выдать собственный страх. «На самом деле, я сам хотел кое о чем поговорить с вами», — обратился он к императрице, при этом выглядел так уверенно, целеустремленно. «Маленький мужчина, интересно», — с легкой иронией протянула Гёкуин. «И о чем же мы с тобой?» — презрительно бросила она. «Можем говорить. Для начала, могу ли я звать вас Арба?» — хмуро глянул на женщину маги. «Под этим именем вас знали в Альматаране, не так ли?» Гёкуин в ответ лишь хмыкнула. «Какой взгляд?» — насмешливо восхитилась женщина, но потом резко нахмурилась. «Меня тошнит от него. Слишком уж ты похож на своего отца. Уверена, его высокомерие передалось и тебе. Что вы сделали с ней?» — продолжил Аладдин, указывая на Интисар, словно и не слышал того, что говорила Арба. Собственно, как и она, не обращала внимания на его слова, говоря о своем. Даже король Соломон не был способен заставить ее подчиняться, а вас, госпожа Арба, она слушается беспрекословно. «Неважно, что я с ней сделала», — вновь улыбнулась женщина. «Важно лишь одно, она выполняет то, что ей говорят. Например, Интисар, мне нужен Аладдин, приведи его ко мне, а то он слишком долго думает». Девушка без задней мысли направилась в сторону поежившегося от ее вида мальчика, но еще на полпути ей преградили дорогу двое. «Я не пропущу вас дальше», — хмуро произнесла Марджана, готовясь к бою. «Я тоже не позволю причинить вред Аладдину», — вступился за друга Тит Алексий. Волшебница остановилась. Фаналисы маги, маги. Ей сказали, что делать, если маги вмешаются. Наверное, надо попытаться схватить, прежде чем пробовать убрать с пути. Одна рука девушки покрылась легким магическим пламенем фиолетового цвета, среди которого мелькали маленькие светящиеся руны, элементы магической формулы. Это против маги. Но судя по тому, как напрягся отряд фаналисов, за этих двоих они вступят в бой. Интисар не может сейчас драться, потому что фаналисы не слабы, и она может, увлекшись боем, потерять Аладдина. Значит, надо действовать быстро. Использовав телепортацию, Интисар появилась прямо перед изумленным Титом и схватила его за лицо той рукой, что была покрыта заклинанием, после чего вновь исчезла, появляясь уже рядом с Гёкуин. Отпустив мальчишку, который без сознания упал к ногам императрицы, Интисар снова повернулась к Аладдину. «Тит!» — тут же закричал мальчик. «Быстро ты!» — удивленно ахнула Гёкуин. «Он мертв, спит!» — коротко отозвалась волшебница, вновь делая шаг в сторону Аладдина. Перехватив взгляд Му Алексия, Синдбад, все еще до конца не уверенный в собственном решении, еле заметно кивнул Фаналису. «Все, атакуйте ее!» — хором отдали приказ мужчины. Интисар даже застыла на месте, не ожидая того, что вот так разом все-таки решатся наброситься. Фаналисы с одной стороны, генералы Синдории, с другой, а с третьей под предводительством Тота и Марджаны наступали какие-то детишки с оружием. В это же время Юнан схватил за руку Аладдина и вместе с Алибабой пытался увести мальчика как можно дальше. «Интисар», — раздался спокойный и в то же время требовательный голос императрицы Рен, которая сама собиралась лишь наблюдать. «Зачем напрягаться, если за нее все сделают? Принеси мне победу». Увернувшись от удара Марджаны, Интисар резко присела, избегая меча Тота и тут же делая подножку воительнице. Выпрямившись, брюнетка, не тратя время даже на то, чтобы обернуться, крутанулась вокруг своей оси, минуя удар Хинохоха и буквально ныряя под его оружие, нанося мужчине удар кулаком в грудь и пуская через свою кисть заряд молний. Имучитковцы крепкие и сильны, почти не уступают фаналисам, так что против них бесполезен честный бой. Как и с представителями племени Имбала, трое из которых подобрались ближе всех, и которых волшебница без зазрения совести заморозила в глыбе льда, чувствует сзади. Удар ногой с разворота попадает прямо в голову уже знакомому юноше. Его зовут Алба, ее берут в кольцо, это очень плохо, тяжело будет. Надо вырваться, а значит, придется найти того, кто станет целью для следующей атаки и одновременно с этим дверью из круга врагов. И в поле зрения как раз попал один фаналис, симпатичный малый, и наверняка сильный. Тяжело будет, фаналис все-таки, но и Интисар далеко не слабачка. Подбросив посох вверх, отвлекая этим детским трюком внимание противников, которые наверняка ожидали, что это будет какая-то замысловатая магическая атака, Интисар с разбегу запрыгнула на растерявшегося фаналиса, использовав его колени и торс как лестницу, по которой надо взобраться, и грубо говоря села ему на плечи, зажав ногами шею парня, после чего сделала резкий разворот всем корпусом, из-за чего ее противник по инерции потерял равновесие, и за секунду до падения девушка расцепила ноги, приземляясь на них, но при этом вновь перехватила шею мужчины, теперь уже рукой, и лишь придала его падению ускорение, из-за чего тот сильно ударился головой о землю, оставляя глубокую вмятину. Сознание не потерял, но определенно дезориентирован, поэтому не мог сразу же подняться и продолжить бой. «Якут!» — воскликнула какая-то девушка из отряда фаналисов, лицо которой пересекал длинный шрам, с яростью бросаясь на волшебницу вместе с одним из племени Имбала и генералом Шарканом. Интисар не успела сориентироваться и попала в ловушку. Оружие Джафара связало ее по рукам и ногам, не давая двигаться, чтобы уклониться. Гневно зарычав, девушка с силой дернулась в сторону, заставляя Джафара ответно сместиться со своей позиции на один шаг. Он не отпустил ее, но она изменила свое положение, и меч Шаркана по ошибке разрезал нечеловеческую плоть, куда целился изначально, а связывающие лески, тем самым ненамеренно освободив волшебницу. Почувствовав свободу, но все еще не избавившись от свисающих с тела лесок, Интисар, не теряя момента, пока Шаркан, который еще не выровнялся после атаки, находится возле нее, подпрыгнула и прямо в воздухе уперлась ступнями в мечника, с силой отталкиваясь и заодно его сбивая с ног, заставляя упасть на землю из-за сильного толчка. Она-то приземлилась успешно, сделав кувырок, А вот столкнувшаяся девушка Фанелис и воин Имбала сбили друг друга с ног, при этом хорошенько приложив друг друга своей силушкой нечеловеческой, да так, что оставили пару трещин на земле. Сняв с себя остатки оружия бывшего ассасина, брюнетка подобрала свой посох, тут же резко ударяя золотым артефактом напавшего дракона, но ассимилировавшийся воин вовремя выставил руку, блокируя предплечьем удар, поэтому девушка, присев в развороте, нанесла удар под коленями, заставляя генерала потерять равновесие. Затем последовал удар магией молнии, обезвредивший сильного воина, как и представителя племени имучек до этого. Они сильны, с теми, кто сильнее, нельзя сражаться честно, главное правило, которое она выучила в Альматаране. Их много, противников вокруг много, а ей надо принести победу Орбе, постараться схватить всех магов или убить их на крайний случай, и все это не считая поимки Хакурю и Джудара. Да когда она успеет все это сделать с таким раскладом? Девушка занесла над головой посох, собираясь использовать какое-нибудь мощное массовое заклинание, чтобы поразить не одного конкретного противника, а всех сразу, но не успела. Чья-то стрела выбила у нее из руки посох. Нахмурившись, Гёкуин с недоумением посмотрела в сторону спокойного как скала Кайна и его людей. Чуун, лучник, верный подданный Камея, сейчас опускал лук, из которого выстрелил. Прежде чем огромный кулак Фанелиса Роро впечатался в лицо Интисар, она перенеслась обратно к Гёкуин и лежащему без сознания Титу, также с помощью магии возвращая себе посох. «Значит, ты выбрал их сторону?» — с легким смешком спросила Гёкуин, обращаясь к своему племяннику, который сейчас напоминал грозовую тучу. «Что ж, твое право, Интисар, продолжай». Волшебница, решив сделать все в кратчайшие сроки, ударила посохом в землю, используя заклинание, которое когда-то давным-давно пробовала на Сархане и Анваре, когда пыталась остановить их драку. «Застынь!» Тяжелая волна волшебной силы разошлась во всех направлениях, словно ее выбило из магического посоха, и будто по велению мага, все действительно застыло. Ни время, нет, пространства. Никто и ничто не могло пошевелиться, однако и люди, и животные все видели и осознавали, даже ощущали легкий холодок от воздействия ледяной магии, входящей в состав заклинания, но были не в силах хотя бы дернуться. Даже Орба, увы, заклинание неизбирательно, оно не действует только на заклинателя. Выпрямившись, Интисар оставила свой посох, который продолжал ровно стоять на земле, даже когда девушка отпустила его, а сама она спокойным шагом направилась к Юнану, Аладдину и Алибабе, которые добрались до ковра самолета, на котором маленький маги Тит Алексий прилетели. Вот только взобраться на него эта троица не успела, заклинание настигло их тоже. Фривольно взяв застывшего Аладдина на руки как маленького ребеночка, брюнетка понесла его по направлению к Орбе, но на секунду остановилась возле Юнана. Что-то прикинула в уме, схватила маги отшельника за пояс, закинула себе на плечо и понесла в том же направлении. Нет, все-таки самой светлой идеей в ее жизни было создание магических серьг, прибавлявших физическую силу. Идя мимо застывших воинов, словно их и не существовало, Интисар направлялась к своей хозяйке. Но чтобы она оценила действия Интисар, придется освободить ее от заклинания, а значит, придется освободить и всех остальных. Нахмурившись, брюнетка наложила заклинание сна на Аладдина и Юнана, чтобы те не сбежали, получив свободу, и только после того, как окружила себя и Гёкуин крепким боргом, решилась снять обездвиживающее заклинание с остальных. И это тоже оказалось правильным решением, так как на борг тут же обрушилась пара сильных ударов. Арба глубоко вдохнула, чувствуя, что снова управляет своим телом. «Не делай так больше», — недовольно бросила императрица, на что волшебница лишь коротко кивнула, скидывая всех магов в одну кучу. Почувствовав, что попытки разрушить ее борг прекратились, она обернулась и увидела, как все воины уже пришли в себя, а во главе стоят Ренкаен, Му Алексий и король Синдбад. Эдакое эпичное трио, брутальность которого просто зашкаливала, да еще смотрит на них таким тяжелым, мрачным взглядом, прямо как на врагов. Хотя, почему как, но это не важно. Все, кто ее атаковал, можно сказать, были повержены, значит, Интисар все-таки принесла победу Орбе. Всех троих маги она схватила, так что приказы выполнены, остались лишь Хакурю и Джудар. «Я не знаю, что с тобой сделали», — произнес Синдбад, обращаясь исключительно к Интисар, «но тебе лучше не переступать границу Синдори или любой другой страны, входящей в состав Альянса Семи Морей. «До тех пор, пока служишь ей», — кивнул он на императрицу, — «ты, как и Аль-Сармин, считаешься для нас врагом, которого мы уничтожим при малейшей возможности». «Как грубо, король Синдбад», — насмешливо бросила Гёкуин. «Вы бы не расстраивали мою Интисар, а то, боюсь, от вашей Синдории могут остаться одни воспоминания». Опять глаза короля Семи Морей сверкнули гневом, а руки сжались в кулаки. «Постойте, король Синдбад», — раздался голос Алибабы, который наконец-то смог прорваться вперед. «Почему вы так говорите? Неужели не видите, что она делает все не по своей воле? Она делает то, что ей приказывает та женщина, но вспомните, разве Эди из тех, кто слушается приказов?» Аладдин сказал, что даже король Соломон так и не смог заставить ее подчиняться. «Я знаю», — безжалостно отрезал мужчина, прекрасно все понимая, но при этом не собираясь давать слабину. «Но это не значит, что я стану подвергать свой народ и свою страну опасности, которую она представляет, находясь в руках Рэн Гёкуин. Сможет вернуть контроль над собой, тогда и поговорим. А также он знает, что если бы Мэдисон была сейчас в сознании, она бы одобрила его решение. Он, король, у него есть обязанности и от него требуются решительные действия. А вот как мужчина он подумает обо всем произошедшем позже, когда будет один, не на людях. Хотя он не уверен, что сможет до конца держать себя в руках и не сорваться, ведь уже сейчас ему так хотелось как следует накричать на эту женщину. Она бы моментально у него пришла в сознание. «Да будет так», — вынесла вердикт императрица, после чего кивнула Интисар, и та открыла под бессознательными маги портал, в который они тут же провалились. «А вот тебе, Каэн», — угрожающе понизила Гёкуин голос, — «придется дорого заплатить за предательство». «Я знаю», — не дрогнув, уверенно произнес мужчина, — «и готов ко всем последствиям своего решения». «Ты даже не представляешь этих последствий», — слабо усмехнулась женщина, словно разговаривала с неразумным ребенком. «Как ты можешь быть к ним готов?» Каэн промолчал, всем своим видом показывая, что упрямства в нем хватит на то, чтобы все было так, как он того хочет. Сказал, что готов, значит готов. Решил, что не проиграет, значит костьми ляжет, но не проиграет. Интисар, с легкой линцой в голосе позвала Гёкуин, которой совершенно не понравился этот самоуверенный взгляд Каэна. Головы. Девушка безмолвно открыла очередной портал, зашла в него, а потом вышла, неся в руке крайне неприятный для всех сюрприз. Две отрубленные головы, которые волшебница держала за волосы. С шеи все еще время от времени капала кровь, но не слишком сильно. Это говорило о том, что казнь произошла не так давно, может пару часов назад. Бросив их Каэну под ноги, словно это был мусор, Интисар встала безмолвной статуей слева и чуть позади Гёкуин. Точно так же, как генералы Синдории стояли за Синдбадом. Точно так же, как воины Империка стояли за спиной Рэна Каэна, у которого ни единый мускул на лице не дрогнул, в отличие от его подчиненных. «Это генералы», — в легком удивлении прошептал Камы, «Ли Сирю и Какухёшуу». «Старик», — еле слышно шепнул Ли Сишу, смотревший на отрубленную голову родича широко распахнутыми алыми глазами. Даже доставшиеся ему после ассимиляции змеи подобные волосы, постоянно находившиеся в небольшом движении, на пару мгновений застыли. «Как вы посмели?» — утробно зарычал Шуу Какутон, который тоже являлся родственником одного из казненных. Рык этого воина был подобен рычанию дикого льва, на которого он внешне походил после ассимиляции. «Эта участь в ближайшем будущем ждет и вас», — с надменной улыбкой успокоила всех Гёкуин, после чего перевела взгляд на первого принца, который был по-прежнему непоколебим. «Ну что, Каэн, ты по-прежнему готов даже к таким последствиям?» Но женщина, как и в предыдущий раз, не удостоилась ответа. Но многообещающий взгляд первого принца Империка говорил гораздо больше, нежели его язык. «Интисар», хитро взглянув на Каэна, позвала императрица. «А давай-ка навестим мою дочь. Уверена, Хакуи обрадуется нам». В этот раз Гёкуин добилась чего хотела, реакции от Каэна. Если сжавшиеся кулаки можно назвать полноценной реакцией, какое жалкое зрелище. Обладая таким могуществом, прибегать к столь низким, начал было Каэн, но его резко перебил громкий возглас, раздавшийся откуда-то со стороны. «Эй!» Резко посмотрев в сторону звука, все, даже волшебницы Альматарана, на мгновение растерялись. «Хакурю!» — удивленно выдохнула Алибаба, глядя на преспокойного четвертого принца Империко, который стоял, прислонившись плечом к дереву. «Господин Хакурю!» — вторила Марджана. Молодой человек выглядел гораздо лучше, чем она думала. Хакурю, точно змея, прошипела императрица. Это ищешь, как ни в чем не бывало? Спросил он, доставая из-за спины золотую книгу и приподнимая ее так, чтобы волшебницы могли повнимательнее рассмотреть столь желанный артефакт. А вот хаер тебе, старая шлюха, выкрикнул он, после чего развернулся и бросился на утек. Гёкуин так и осталась стоять с нервно дергающейся бровью. Что он только что начал было Алибаба, но не успел закончить. Убей его! Не своим голосом рявкнула императрица на Интисар, вместе с ней бросаясь в погоню, напрочь забыв обо всем на свете. Поверить не могу, что ты действительно произнес это. На грани истерики воскликнул Ксантос, секунду назад присоединившись к принцу и теперь вместе унося ноги от разъяренных женщин. Но ты ведь сам сказал, что ничто другое не сработает, что только так ее можно переключить на нас, растерянно выдохнул принц Рен, не сбавляя скорости. Я же пошутил, ха-ха-ха, заржал блондин, стараясь от смеха не навернуться. А вот принц после услышанного резко затормозил, заставляя и своего товарища остановиться. Что такое? Недоуменно спросил Ксантос, все еще не в силах перестать посмеиваться время от времени. Ах ты, гад! Крикнул Хакурю, набрасываясь на блондина и вместе с ним кубарем скатываясь с небольшого склона, который заканчивался обрывом, внизу которого протекала бурная река, в которую двое неудачливых искателей приключений с громким криком, напоминавшим больше девчачий визг, свалились. Застыв возле обрыва, волшебницы с удивлением смотрели, что их цель, приумножившуюся в два раза, несло куда-то течение реки. Да только пока они созерцали Хакурю и Ксантоса, к ним со спины подлетел ковер-самолет с еще двумя авантюристами, которые с разгона толкнули женщин в спину, из-за чего они должны были тоже упасть с обрыва. Должны были, вот только они же волшебницы. Застыв на краю, Пир и Джудар с удивлением и жутким осознанием смотрели на двух разъяренных женщин, которые с помощью магии удержали себя в воздухе. Проклятие, они же могут колдовать на этом острове. Посмотрев друг на друга, парни, не придумав ничего лучше, не сговариваясь, сами сиганули с обрыва в воду. Те двое не померли, значит и они выживут. Они рехнулись или отупели, непонимающе спросила Арба, обращаясь к Интисар, но та безразлично посмотрела на хозяйку и бросилась в погоню. Барахтаясь в бурной реке, Ксантос и Хакурю каждый раз пытались извернуться, чтобы оказаться в таком положении, в котором вода не будет заливать лицо, и они, наконец, смогут сделать вдох. В какой-то момент блондин смог зацепиться рукой за выступающий камень, а второй – поймать четвертого принца за локоть, подтягивая его к опоре, за которую сам держался. Успев сделать только пару спокойных вдохов и выдохов, молодые люди заметили, что течение несет их друзей, а следом за ними в воздухе летели две волшебницы. Из-за того, что река была извилистая, мальчишек постоянно кидало из стороны в сторону, да еще временами и накрывало с головой, что их невозможно было увидеть, поэтому Гёкуин и Интисар не могли прицелиться и атаковать их. «Слушай сюда», — позвал Ксантос принца, — «у меня есть план, и кого на этот раз, согласно твоему плану, я должен оскорбить», — разозлено рявкнул Хакурю. «Что у тебя там? Говори быстрее». Дождавшись, когда Джудар и Пир до них доплывут, Ксантос и Хакурю отпустили камень, за который держались, и теперь пытались доплыть до друзей, чтобы в дальнейшем схватить друг друга в охапку и нестись по течению дружным квартетом. «По моей команде!» — крикнул Ксантос, обращаясь к Хакурю, тогда как Джудар и Пир недоуменно воззрились на блондина. «Давай!» — сделав глубокий вдох, Ксантос и Хакурю обхватили лица Джудара и Пира, закрывая ладонью им нос и рот, после чего все вчетвером нырнули, с головой погружаясь под воду. И прямо под толщей воды, пока волшебница их не видит, Ксантос открыл с помощью кольца портал, в который их любезно внесло течение реки. То есть вы все это время знали, что в вашей империи скрывается враг и молчали? Не поверил своим ушам Алибаба. А что бы ты сделал на нашем месте? Сохраняя ледяное спокойствие, спросил Ренкомы, после чего обратился к остальным членам собрания. Никто из вас даже представления не имеет, какой силой располагает Альсармин. Мы не могли поступить столь безрассудно и объявить им войну, не имея за собой ничего, что можно было бы им противопоставить. Зато сами рисковали понести огромные потери, и вы предпочли присоединиться к тому, кто сильнее, вместо того, чтобы вступить с организацией в открытый конфликт, понял суть Алексий. С одной стороны это умно, но дальнейшую дискуссию прервал открывшийся портал, из которого сначала бурным потоком хлынула вода, а потом вывалилось 4 тела, распластавшиеся по земле в позе морской звезды. И прежде чем портал закрылся, финальным аккордом стала золотая книга, выскочившая из пространственного пути, как пробка из бутылки. Перевернувшись на живот, Джудар пытался откашляться, так как небольшое количество воды все-таки попало внутрь, пока остальные медленно собирались силами и поднимались на ноги. Когда все четверо приняли вертикальное положение, Ксантос посмотрел, все ли на месте, живы и здоровы, и, увидев хмурые мокрые физиономии ребят, начал тихо посмеиваться. Возможно, истерика накрыла, а возможно, радость, что они остались живы. Увидев, что этот опять ржет, Хакурю уже собирался сказать пару ласковых, но краем сознания, понимая, что они натворили за последние 10 минут, сам не выдержал, и в итоге принца тоже накрыл смех, который следом подхватил Пир. «Над чем вы постоянно ржете, идиоты?» — рявкнул Джудар, выжимая свою косу. Вот только губы темного маги тоже подрагивали от желания расползтись в улыбку. «Над тем», — с тихим смешком протянул Ксантос, — «что из нас четверых только ты умудрился заглотить воду. Любишь ты это дерьмо?» «Да, с такими навыками ты бы сделал блестящую карьеру в борделе. Твою мамашу я вряд ли переплюну», — не остался в долгу темной маги. «Уау!» — воскликнул Пир. «Наконец-то пошли шутки про мамаш!» — воскликнул Рыжий, после чего захохотал. «Хотя марафон вроде бы открывал Хакурю, да?» — поиграв бровями, спросил он у четвертого принца, который недовольно закатил глаза и отодвинул от себя хитрую морду этой рыжей паскуды. Как раз в тот момент, когда Ксантос стянул рубашку, чтобы выжать ее, к молодым людям с неба спикировал коврик, неся с собой оружие Хакурю, посох Джудара и кинжал Ксантоса. «Меня одного смущают эти взгляды, направленные на нас», — неожиданно спросил Ксантос, кивнув себе за спину, но при этом не прекращая выжимать рубашку. Секунду о чем-то подумав, он развернулся к зрителям и сделал вид, что пытается прикрыть обнаженный торс рубашкой. «Не смотрите на меня такими голодными глазами», — голосом святой невинности пролепетал блондин, смущенно отведя взгляд. «Я храню себя для своей истинной любви. Да сколько можно?» — воскликнул Хакурю, который таких шуточек наслушался за прошедшие дни на всю жизнь вперед. «Я всего лишь пошутил», — развел руки в стороны блондин. «Чего ты так разозлился, придурок?» — фыркнул принц, отпихивая в сторону ухмыляющегося блондина и направляясь к тем, ради кого собственно и связался с этой парочкой психов. «Я зато маму свою не обзываю», — кинул вдогонку Ксантос, заставив бровь принца нервно дернуться. «Интересно, по чьему совету я это сделал?» — воскликнул Хакурю, резко развернувшись лицом к этому наглецу. «Это была шутка», — праведно возмутился парень. «Кто ж знал, что ты реально скажешь это, Хакурю? Право слово, надо же иногда головой своей думать». «Что?» — окончательно вышел из себя четвертый принц. Такой наглости он еще ни разу в жизни не встречал. Ксантос же как ни в чем не бывало надел рубашку обратно и направился к коврику. «Пир, идешь?» — позвал он друга. «Мы что, уходим?» — не понял рыжий парень. «А как же король Синдбад и прочие бла-бла-бла?» На что сам вышеупомянутый король непонимающе вздернул бровь. «Это вообще кто такие?» Хотя, рыжего парня он вроде где-то видел. «Только где и когда?» «А смысл?» — задал риторический вопрос Ксантос. «Ты сам видел, что троих маги похитили, а их, указал он на владельцев металлических сосудов, только что обокрали как ты фонтан желаний, подло и безжалостно. Хватит уже об этом напоминать», — устало прикрыл глаза Пир. «Так что пользы от них теперь никакой», — закончил свою мысль Ксантос, запрыгивая на ковер самолет. «Тем более этот», — указал он на короля Синдории, «вроде сам недавно сказал, что палец о палец не ударит, чтобы вытащить Мэдисон. Ну и толку нам здесь время терять?» «Постойте!» — воскликнула Алибаба, выходя вперед. «Вы знаете Эди?» Оба молодых человека резко посмотрели на говорившего. «Эди?» — переспросил Пир. «А ты, видать, на хорошем счету, раз она разрешает тебе называть себя сокращенным именем?» «Конечно!» — слегка растерялся Алибаба Салуджа. «Она — мой друг!» «Круто!» — засиял Пир, направляясь к принцу Балбадда. «Мы тоже!» «Я, Пир, тот зануда, Ксантос, Ксантос!» — раздался голос Синдбада. «Ты и есть тот самый Ксантос!» «В смысле тот самый?» — нахмурился блондин, глянув на мужчину. «Я о тебе наслышан!» — хмыкнул король, делая пару шагов к парню. «Где ты взял этот ковер?» — спросил он, указывая на артефакт. Он помнит этот ковер. Значит, Мэдисон все-таки совершила задуманное. Он сам меня нашел, отозвался блондин. В лабиринте, в котором была заперта Мэдисон последние 2 месяца. Заперта в лабиринте, раздался глубокий низкий голос дракона. Ты тоже обладатель металлического сосуда? Сразу выловил самое главное Рэнком и. Да, просто согласился Ксантос, спрыгивая с коврика обратно на землю. И ввиду последних событий, не тоже обладатель, а один из 2 оставшихся, хмыкнул парень, кивнув головой в сторону Хакурю. Камы ничего не ответил, но судя по тому, как поджались тоники губы второго принца, этот неизвестный блондин ему уже не нравится. Не зазнавайтесь, хмуро бросил Камы. Империя располагает еще как минимум 2 сосудами, если не брать в расчет Хакурю. Но даже один покоритель лабиринта, заполучивший Джинна, представляет собой огромную военную мощь, поэтому возвращение похищенных сосудов – лишь вопрос времени. Ксантос с сомнением посмотрел на Камея, потом перевел взгляд на головы генералов Империко и снова вернулся к второму принцу. «Ты действительно в это веришь?» – скептично выдал блондин. «Да, верю», – холодно бросил Камей. «К тому же», – хитро улыбнулся главный стратег Империко, – «вы сами привели к нам нашего маги, а с ним наши шансы лишь увеличиваются». Ксантос и Пир резко посмотрели в сторону одной конкретной персоны одинаково нечитаемыми взглядами. «Твою мать, Камы!» – прошипел вышеупомянутый маги, прикрывая лицо ладонью и готовясь к тому, что должно было вот-вот последовать. «Никто ведь кроме Хакурю, Ксантоса и Пира не знает о произошедшей с Джударом неприятности». Дикий смех чуть не разорвал блондина и его рыжего друга. Хватаясь за животы, чуть ли не оседая на землю из-за подгибающихся коленок, эти 2 хохотали практически до слез. «Ма!» — еле выдыхал сквозь смех Пир. «Ма-а-а-ги-и-и!» — провыл он. «Настоящая военная мощь!» — во весь голос крикнул Ксантос, через секунду вновь заливаясь смехом. «Заткнитесь!» — уже не выдержал Джудар, рявкнув на 2 друзей. «Кто бы знал, как я вас 2 ненавижу! А знаете что? Пошли-ка вы нахер, придурки!» «Ладно, прости, приятель!» — потихоньку успокаиваясь, произнес Ксантос. «Честно, не со зла. Какой я тебе приятель?» Тут же огрызнулся Джудар. «Закрой свою хлеборезку и свали в закат. Видеть уже ваши рожи не могу». «Да ты не только это не можешь». Пуще прежнего заржал Пир. Маги уже хотел было разозлиться, сначала подумав, что рыжий придурок опять про его утраченные силы говорит, но потом в голове что-то как будто щелкнуло, и мысли брюнета потекли в совсем другом направлении. В голове всплыли подколки от рыжего парня касательно Надиды, и судя по взгляду Пира, Джудар думает в правильном направлении. «Ах, ты, сукин сын!» – зарычал бывший маги, в очередной раз собираясь припечатать свой кулак в глаз одной рыжей паскуды, но его за плечи вовремя схватил Хакурю, не позволяя ввязаться в драку. «Пусти меня, Хакурю, я убью этого гада!» Стоит ли упоминать о том, что у всех, кто смотрел на это, только что произошел разрыв шаблона. Матерящийся Хакурю, собирающийся ввязаться в банальный мордобой Джудар, кто те 2 парня, и что они сделали с этими 2? «Хватит уже», — грозно бросил Ксантос. «Возьмите себя в руки. Что о вас подумают все эти люди?» «Серьезно?» — скептично приподнял бровь 4-й принц, отпуская взявшего себя в руки Джудара. «Да нет, расслабься, я опять шучу», — улыбнулся блондин, после чего обернулся к зрителям. «Ладно, я понял эти ваши выразительные взгляды. Сейчас все расскажу. Во всех подробностях, в некой приказной форме бросил Рэнком и, прекрасно понимая, что его старшему брату нужна любая информация, которой эти новые лица несомненно обладают. Тут такое дело», — протянул Ксантос, косясь на Хакурю и Джудара. «Рассказывать много, и велика вероятность, что после этого, кое-кто», — выразительно глянул блондин на Рэнкаина, «захочет убить кое-кого», снова выразительный взгляд теперь на 4-го принца. ТЦ, недовольно цокнул Хакурю, снимая с волос украшения, державшие их, и позволяя воде стечь с распущенных прядей. «Меня за последнюю неделю столько раз пытались убить, что уже все равно. Рассказывай, если хочешь. Не волнуйся, любовь моя, мне хватит сил, чтобы защитить тебя», произнес Ксантос, приложив руку к сердцу и добавив своему голосу драматичности, на что ему в ответ прилетело в голову золотое украшение для волос, метко кинутое принцем Хакурю. Ракусё, императорский дворец, Аладдин, Тита и Юнан медленно приходили в себя, сквозь, пока еще не до конца развеявшуюся, пелену сна они слышали 2 женских голоса. Если убить их сейчас, то они просто переродятся, и придется искать тех, кто стал новыми маги. На это нет времени, проще поступить с ними так же, как с Джударом, используем ментальную магию и изменим их рух. Всех троих, без особого интереса спросил второй голос. Нет, Аладдин, моя забота. Хотя только представь, какого могущества добьется Аль-Сармин, если мы обратим мальчишку на свою сторону, и какое разочарование постигнет хранителя священного дворца и его надменного короля. Что делать с книгой и теми парнями? Мне снова найти их? Что? Нет, забудь пока о них, никуда они не денутся. Открыв глаза, маги обнаружили себя в углу какой-то комнаты, напоминающей рабочий кабинет, руки их скованы металлическими кандалами, цепь которых прибита прямо к стене, возле которой они сидят на полу, а самих волшебников окружает какой-то странный полупрозрачный барьер. Под их ногами сияет магический круг, который им еще не приходилось видеть. Хотя нет, Аладдин знает, что это. Магия Аль-Матарана, изоляционный барьер, лишающий волшебников возможности колдовать. Очнулись, констатировала факт Интисар. Вот как, улыбнулась Гёкуин, направляясь к пришедшим в сознание маги. Ну что ж, добрый вечер, дорогие мои. Наконец-то я вас всех поймала. Глава 30. Что в сердцах мужских таится? Примечание к части. Ничего не говорите по поводу сроков выхода продолжения. Я сама в шоке. Размер, конечно, маловат, но я посчитала, что для подобной главы будет в самый раз. У любого человека в жизни рано или поздно появляется событие, которое он без малейших преувеличений может назвать худшим. Оно могло дать тебе незаменимый опыт, который ты сам никогда не приобрел бы. Оно могло подарить тебе такие сильные эмоции и чувства, что после ты еще не одну ночь будешь просыпаться в холодном поту. Худшие события запоминаются навсегда, до мельчайших подробностей. Ни одно счастливое событие не запомнится так же четко и надолго, как худшие. Когда-то Синдбад полагал, что худшие события в его жизни – это арест отца. В 14 лет он стал думать, что нет ничего хуже потери матери, с которой он даже не смог провести последние минуты ее жизни, потому что в это время находился в лабиринте Баала. Но все это меркло на фоне того, что ему пришлось пережить позже. Уничтожение первой Синдории – это удар, который Синдбаду дался слишком тяжело. Разрушенные мечты, потерянная надежда, полное отчаяние, разочарование в людях, которым поверил, и десятки невинных жизней, которые исключительно на его совести. Все говорили, что Синдбад особенный, что только он сможет воплотить в жизнь такую мечту, как собственное государство, в котором все будет иначе, не так, как в остальных странах. Не будет рабства, не будет дискриминации по какому-либо признаку, не будет несправедливости. И возможно в будущем ему удалось бы изменить целый мир, повлиять на другие страны, изменить взгляды других королей на жизнь. Его мечты были хорошими, благородными, и так по-детски наивными. Но все говорили, что он справится, что он особенный. Почему же тогда у него ничего не получилось? Почему все обернулось столь ужасными событиями? У Синдбада были мысли и на этот счет. Вероятно, это все испытания. Испытания, которые он должен преодолеть на пути к своему величию. Как лестница. Чтобы добраться до верха, надо будет пройти все ступеньки, которыми выступают эти самые испытания. Он ведь особенный, все это говорят. Значит, случившееся не могло быть случайностью или результатом его неверных решений. Все изначально было задумано так. Он должен был пережить тот кошмар, чтобы достичь большего. Синдбад предпочел думать так. И со временем это помогло хоть немного утихомирить боль и справиться с разочарованием, которое так просто не отпустило бы его, не позволило идти дальше. Каждый год в один и тот же день он и его друзья собирались на памятном месте, возле надгробия, чтобы почтить тех, кто пал во время тех кошмарных событий, защищая народ ценой собственной жизни. В этот день, стоя возле памятника героям Первой Синдории, Синдбад каждый раз по новой вспоминал, что тогда произошло, мысленно обещая себе никогда больше не допускать тех же ошибок, что он совершил по молодости. Прошло уже 15 лет с того времени, а воспоминания были по-прежнему отвратительными. Он, наверное, никогда не забыл бы тот проклятый день, каждый раз повторяя про себя, что это худшие события в его жизни, которые даже вспоминать больно, неприятно, грустно. Ничто не сравнится с тем, что он тогда чувствовал. Но после случившегося на собрании, Синдбад уже не был так уверен в собственных суждениях. Худшие события – это не крах всей твоей жизни, нет. Худшие, что только может быть, это повторение того краха. Синдбад не уверен, что справится еще раз, если этот ужас повторится. Как грубо, король Синдбад, вы бы не расстраивали мою Интисар, а то боюсь, от вашей Синдории могут остаться одни воспоминания. Опять, не сдержав царивший в душе гнев, король Синдории схватил попавшуюся под руку вазу и со всей силы швырнул ее в стену своей каюты, в которой находился. Предмет декора разлетелся на мелкие кусочки, которые живописным дождем упали на пол, прямо как мечты Синдбада в день уничтожения первой Синдории. Проклятая ведьма! О, с каким же презрением и злорадством она это произнесла! Опять, уже заодно это Синдбад готов был свернуть шею императрице Рен, но не мог. У нее теперь есть верный цепной пес, который оказался на редкость силен. Мужчина старался лишний раз не вспоминать об этой женщине, которую по глупости считал своей, просто потому, что не знал, что думать. Как оказалось, он вообще ничего о ней не знал. Ни ее прошлое, ни реальный уровень способностей, ни ее планов на будущее. Зато почти все о ней знал Аладдин, и Синдбад мог получить желаемую информацию, но вмешались две волшебницы. Забрали сосуды, забрали маги, оставили в прямом смысле слова ни с чем. Ни оружия, ни маги, ни знаний касательно того, с чем вообще предстоит иметь дело. Помимо всего этого еще и в сражении они нанесли сокрушительное поражение воинам, которые их атаковали. Чистый проигрыш. Причем все произошло настолько быстро, что казалось, будто это сон. Не могло все произойти так легко. За какой-то час или больше три могущественнейшие державы потеряли то, чего их не могли лишить десятилетия, а то и больше. Синдория лишилась всех семерых своих джиннов, которые были главной защитой его страны и гарантией безопасности для жителей. И что-то подсказывало королю, что сосуды чудесным образом к нему не вернутся, как это бывало в предыдущие разы, когда он по глупости терял их. Единственное, на что теперь можно было рассчитывать, это на металлические сосуды, принадлежащие странам, входящим в состав Альянса Семи Морей, да на возможности королевских волшебников и союзного племени Имбала. Ну и об обычных солдатах не стоит забывать. Звучит неплохо, но радости все равно не прибавляется. Рисковать солдатами понапрасну совершенно не хотелось. Главное оружие их врага – магия, против которой мечи, копья, щиты и стрелы практически бесполезны. Это вам не волшебники Магнаштадта, которые любят делиться на уровни. Те, кто посильнее, среднячок, и те, кто послабее. В Альсармин нет средних или слабых волшебников, они все до единого сильны и опасны. Да еще в состав организации входит, как выяснилось, маги времен короля Соломона и волшебник, не уступающий в силе остальным маги древнего короля. Империя Рем также оказалась не в лучшей ситуации. Они потеряли своего маги, который хранил империю на протяжении двух столетий и был их главным козырем во все времена, а также был украден сосуд Барбатоса, что автоматически лишает империю еще и наследных сосудов. Теперь у империи Рем осталось только два металлических сосуда, и если верить слухам, то принц Нерва все еще не освоил доспех Джинна, что делает его в бою практически бесполезным. Отряд фаналисов и армия солдат. Положение, наверное, еще более плачевное, чем у Синдории. Два Джинна, хорошо, а от фаналисов и солдат вряд ли будет толк, они всего лишь грубая атакующая сила, тогда как, опять же, оружие их врага – магия, тем более пространственно-временная магия. Велика вероятность, что славный отряд фаналисов элементарно не сможет дойти до своих противников, откроют под их ногами портал, как это сделали с бессознательными маги, и отправят куда-нибудь на край света, там будут показывать свою хваленую силу. Империя тоже лишилась почти всех своих сосудов, боеспособными остались только Ренкаха, Ренхакуи и Ренкагёку, по счастливой случайности не оказавшиеся в этот день на острове. А также империя, можно сказать, лишилась своего маги, ведь Бжудар теперь ничем не отличается от обычных среднестатистических волшебников. Ах да, отличается. Он на данный момент слабее даже самого хилого волшебника. Как же Синдбаду в тот момент хотелось вломить этому засранцу. За все, что он натворил. За то, что предал, за то, что подставил, за то, что участвовал в разрушении первой Синдории. Джудар был беззащитен, да, Синдбад не опускается до избиения слабых, да, но в этот единственный раз, король готов был сделать исключение. Раз уж представилась такая возможность, когда Джудар впервые не сможет спрятаться за Баргом или улететь, заодно это Синдбад готов был на многое закрыть глаза в отношении двух волшебниц. Проклятие, как же все стало сложно. И все, что он сделал, это сел на свой корабль и поплыл обратно в Синдорию, чтобы как можно быстрее заняться защитой собственной страны и в срочном порядке созвать Альянс Семи Морей. А как он должен был поступить? Героически броситься спасать женщину, которая уложила троих его сильнейших генералов в бою. А да, очень нужно ей его спасение. Оперевшись руками на стол, стоявший в каюте, на котором были разложены разные документы, карты и еще несколько свитков, король Синдбад прикрыл глаза и тяжело выдохнул. Он видел, что с ней что-то не так. Он понимал, что будь она в себе, то не стала бы выполнять команды той женщины как послушная собачонка, и Синдбад искренне хочет, чтобы она, если не стала прежней, то хотя бы стала собой, чтобы она посмотрела ему в глаза и сама ответила, враг она ему теперь или нет. Он бы с удовольствием помог вытащить ее из-под чужого контроля, и потом разбирался бы с тем, кто она на самом деле, какие цели преследует и прочее. Так он хотя бы будет знать, что все свои решения она принимала сама. Но он не мог ее спасти, он элементарно не сможет к ней подойти, по разным причинам. Он не знает, где она, а без доспеха Джинна теперь и подавно не сможет ее найти или добраться туда, где она. А даже если найдет, что он может ей противопоставить? Пока в ее руках магия, а в его, нет силы джиннов, к ней бесполезно соваться. Использовать романтичный способ и попытаться дозваться до нее, самое глупое, что вообще можно было бы придумать. То, что она не реагирует ни на что и ни на кого, он понял после того, как до нее не смогли дозваться ни Аладдин, ни Алибаба. Даже когда Рен Гёкуин отдавала свои приказы, Мэдисон не смотрела на нее, никак не реагировала, словно была вообще не здесь, а где-то очень-очень далеко. Только то, что она приступала к исполнению приказа, говорило о том, что девушка хотя бы слышит и понимает, что ей говорят. Но что это? Какое-то заклинание? Магия контроля? Может, аналог магии Зипара? Нет, магия Зипара позволяет входить в шкуру того, на ком ее применили, и таким образом контролировать, то есть это по-прежнему ты, но в чужом теле, в чужом разуме. А Мэдисон, не казалось, что ее контролирует кто-то изнутри, она просто исполняла приказы одного единственного человека, и ведь пока приказ не прозвучит вслух, она и пальцем не пошевелит. Что же это? Каким способом ее сделали образцом послушания? Вспомнив кое-что, Синдбад резко распахнул глаза. На ее лбу был плоский золотой обруч. Мэдисон не носит такое. Принципиально. Она сама говорила, что у нее на лбу уже есть украшение в виде татуировки, и она будет красоваться ею, вместо всяких драгоценных цацок. И, казалось бы, Синдбада должен был насторожить тот золотой обруч, но мужчина осознал сейчас кое-что другое. То, что было на виду, но он не придавал этому значения. То, что было всегда, и немного прикрывалось прядями рваной челки. Татуировка. Он уже видел такую. Давно, когда ему было лет 16, и он путешествовал, пока еще только строя планы о создании своей страны. Он видел такую татуировку у жителей деревни Таран. И точно такой же узор на лбу был у всех волшебников Альматарана, которых Аладдин успел показать с помощью своей магии на собрании. Что значит этот символ? Чем-то похоже на третий глаз, который появляется при использовании доспеха джинна, но у волшебников прошлого и жителей деревни Таран это всего лишь татуировка, бесполезный рисунок на лбу. Или не бесполезный? Могут ли в деревне Таран знать что-нибудь об этом? Могут ли они знать что-нибудь о волшебнице Интисар?